Глава 7. Не следует заставлять нашу гостью ждать. Ну, конечно, наверное, от долгого ожидания она портится, как колбаса, забытая в холодильнике. Вот вернемся, а бедняжка уже и плесенью покрылась. Эта мысль от чего-то меня развеселила. И правда, сколько можно страдать, было бы из-за чего. Вот рядом со мной по лестнице спускается один посторонний мужчина, молодой симпатичный официант, и другой, не такой уж и молодой и не такой уж симпатичный босс. Что между ними общего? Только то, что ни один из них не является частью моей жизни. Но могу же я спокойно смотреть на официанта, разговаривать с ним вежливо и приветливо? Вот и с боссом нужно вести себя так же. Потому что никакой разницы. Случайные проходящие люди в моей жизни. И у официанта, быть может, тоже есть какая-нибудь особенная дама, которую не следует заставлять ждать. Но меня же это не волнует. Этот странный аутотренинг принес свои плоды. К тому времени, как мы окончательно спустились и оказались в погребе, я чувствовала себя вполне уверенно и даже улыбалась. А потом начались поиски вина. Уж не знаю, какой помощи ожидал от меня босс, но он предъявлял мне на опознание бутылку за бутылкой, а я только растерянно мотала головой. Не видела, не помню. Ой, кажется, там были печати. Да-да, много печатей. «У нас только хорошие вина. На них на всех есть печати», — с достоинством заявил официант. Как ни странно, в довольно просторном погребе было тесно. Босс умудрился несколько раз столкнуться с официантом. Одно из таких столкновений чуть не закончилось разбитой бутылкой. Она была спасена буквально в последний момент, поймана в воздухе. «Знаете что?» — строго сказал босс. «Мы сами найдем. Все равно вы эту бутылку в глаза не видели и ничем нам не поможете». Официант счёл за лучшее испариться. Говоря откровенно, я бы с удовольствием последовала его примеру, но, увы, у меня такой возможности не было. Ведь на свою беду я видела подозреваемого. А что ни черта не помню, так это для босса не аргумент. «Слушайте, отнесите ей первую попавшуюся бутылку и скажите, что вот оно то самое». Устав от этой бесконечной очной ставки, предложила я. «Это было бы нечестно. Я обещал лучшее вино». «Тогда верните официанта и попросите самое дорогое». Босс смерил меня долгим, заинтересованным взглядом. «Хотите сказать, вам все еще неловко оставаться со мной наедине?» «Надо же, какой прямолинейный». С другой стороны, он так внимательно сверлил меня глазами, что у меня возникло подозрение, он нарочно старается меня смутить. «Ну, конечно, затащил в этот глупый погреб под каким-то дурацким надуманным предлогом и теперь задает провокационные вопросы». Внутри закипало какое-то странное, почти незнакомое чувство. Черт возьми, а ведь это злость. Хорошая такая злость. А следом за ней пришла на удивление трезвая мысль. В конце концов, а что мне терять? Я ведь все равно ухожу из нашей конторы. В выходные вместо генеральной уборки запланировала разослать резюме. А этот напыщенный босс? Не сочтите за ругательство, или сочтите мне все равно. Теперь мне никто. Так что я задумчиво ответила. «Да, действительно, несколько неловко. Но в основном потому, что вы бросили свою даму. Ей может не понравиться, что мы здесь уединились, а она, кажется, очень вас заинтересована». «Неужели это ревность?» — прищурился босс. «Ага, как же». «Ну что вы», — улыбнулась я со всей возможной доброжелательностью. «Благожелательность в чистом виде. Не стану напоминать, от того, насколько она будет удовлетворена мероприятием, зависит важный контракт. Я, конечно, уже ухожу из компании, но уж точно не желаю ей зла. Так что не отлынивайте, господин директор. Сожмите зубы и вперед. Я взяла с полки первую попавшуюся бутылку и буквально всучила боссу, не удосужившись даже взглянуть на этикетку. «Вот то самое вино. Я его узнала. Пойдемте». И, не дожидаясь ответа, развернулась и двинулась в сторону двери. «Да». Мое сердце разрывается от боли и унижения. Да, я потеряла работу, которая мне, в принципе, нравилась. Но, по крайней мере, последнее слово осталось за мной. И какое последнее слово? Мстительная улыбка сама собой заиграла на моих губах. Практически только что я назвала нашего босса мальчиком по вызову. Это было приятно. Настолько приятно, что я взлетела по ступенькам, не чувствуя усталости. Более того, меня переполняла несвойственная мне бодрость и злое веселье. Я уже преодолела первую лестницу и почти приступила к восхождению на вторую, когда босс меня догнал. Ну да, неудивительно. Рост у него повыше моего, и шаги он может делать шире. Наверняка через ступеньку перескакивал. А уж физическая форма — просто загляденье. И в тот самый позорный день я успела ощупать и исследовать каждую мышцу, словно налитую железом. Босс схватил меня за запястье и прижал к стене. Его глаза пылали, и вот тогда мне сделалось страшно. По-настоящему страшно. Не потому, что он меня держит. Совсем не поэтому. А потому что мое тело невольно потянулось к нему. Несмотря на его холодность после страсти, которая между нами была, несмотря на мое твердое намерение уволиться и никогда больше с ним не встречаться, несмотря на обиду, которая выжигала меня изнутри, несмотря на то, что я его теперь ненавижу. Оттолкнуть, наговорить ему гадких слов или хотя бы холодно улыбнуться я могу, должна, а не получается. Может, потому что я знаю, что это наша последняя встреча. Мой взгляд прикипает к нему и натыкается на встречный, какой-то горячечный, злой. Бездна. Я вижу в них бездну, от которой нужно бежать, потому что она затягивает в себя, немилосердно наплевав на мои желания, просто потому что ей нравится. Так. Он склоняет лицо к моему, и его дыхание, такое знакомое, вкус которого я еще не успела забыть, касается моей кожи. Только дыхание. А такое чувство, будто он меня трогает. Будто его пальцы очерчивают мои брови, заставляют на секунду опуститься ресницы и идут вниз, вдоль скул, к моим приоткрытым губам. Воздуха не хватает. Но я намеренно делаю глотки очень медленными, чтобы не вдыхать его запах, чтобы не позволять ему проникнуть в себя. Не хочу больше. Не выдержу. Он сжимает мои запястья. Моя спина прижата к холодной стене, а такое ощущение, что больно ему. Плечи напряжены. Во взгляде танцуют жадные языки огня. Две морщинки на лбу кажутся глубже. Дышит медленно, тяжело, как будто силой проталкивает в легкий воздух. Тишина вокруг такая, что почти разрывает барабанные перепонки. Или так суматошно стучит мое сердце. Свет. На этот раз горит свет, а меня снова будто накрывает куполом темноты. Ничего не видно вокруг, ничего не существует вокруг. Только он, я и наши сплетенные руки. Я чувствую, как хватка на моих запястьях слабеет. Отпустит? Хорошо бы. Это было бы хорошо и правильно, и проще, не так ли? Но, кажется, правила его волнуют сейчас меньше всего. Хватка слабеет, но его большие пальцы тут же начинают ласково чертить на моих ладонях какие-то тайные знаки. От них становится жарче и еще труднее дышать. А может, это еще от того, что он снова едва заметно подается вперед, и теперь наши губы разделяют лишь жалкие миллиметры. А взгляды по-прежнему спаяны, как провода. Только через них проходит не ток, а злость, обида, разочарование, жажда. И еще сгусток из чувств, которые я не могу, не способна сейчас разобрать. Да и не стоит. Кажется, попробуешь или разорвешь контакт — и умрешь. И я смотрю. Смотрю на него. «А теперь скажи». Слышу не голос, а скорее грозовой рокот, который бьет по мне болезненным импульсом. «Скажи, что тебе все равно». И это освобождает от плена, вырывает меня из бездны. Скажу запросто. «Мне все равно. Отпустите», — сказала я с такой злостью, что он разжал руки. «Надо же, мне удалось выиграть эту странную игру в гляделки. Или все таки проиграть?» Сейчас я не могла бы назвать победителя, потому что мое сердце отчаянно билось. Больше всего на свете я хотела бы не подниматься по дурацкой лестнице в дурацкий зал, а остаться там, у стены, смотреть в горящие глаза босса, чувствовать его хватку на запястьях и касание его тела. И лишь когда мы оказались на поверхности, я заметила, что никакой бутылки в руках босса и не было. «Мне кажется, вам следует вернуться», — с улыбкой сказала я. «Вино осталось в погребе. Не следует заставлять вашу гостью ждать». Я вернулась за свой столик, сделала пару глотков вина. Черт возьми, скоро я его возненавижу. Пощебетала с бухгалтерией, кажется, я отвечала совершенно не в попад. Но веселье уже достигло того самого момента, когда никто никого толком не слушает. Обнаружив это, я потихоньку ускользнула с вечеринки и даже украдкой не бросила взгляд в сторону столика, за которым босс развлекал важную гостью. И незамедлительно прибавила это обстоятельство к числу своих побед.